Мда, первый сын куда-то пропал, второй тоже занят непонятно чем, а у третьего глюки реалистичные. Узнай, мама, и боюсь, она бы этого не выдержала. Мысленно рассуждая о той, как выглядела бы нынешняя ситуация со стороны мамы, узная она о наших тайнах, и покачав головой, я стал осматривать разбросанные инструменты. Эх, аж в подкорку въелась, тяжело вздохнув, прекрасно понимая, что привитые братом рефлексы не дадут мне просто так уйти, я решил убрать валяющиеся инструменты, расставив их по местам. Пока убирался, стал размышлять о системе и сегодняшних планах на нее. Момент с шестерками окончательно доказал, что возможности системы реальны, а выданные ею банкноты ничем не отличаются от настоящих денег, кроме нулевых серий, вместо привычных номеров. На сегодняшний день у меня запланировано много дел. Во-первых, я хочу разобраться в некоторых функциях системы и понять, как они работают. Во-вторых, хочу попробовать зарабатывать при помощи нее. Например, меня волновала категория, подписанная как навыки и способности. Еще до мая я заходил в эту вкладку, ведомый любопытством. Тогда мне открылся большой список самых разнообразных навыков. Их цены разнились от низких в 10-100 очков материи до просто невероятно дорогостоящих, чья стоимость доходила вплоть до миллиона единиц системной валюты. Как и сама торговая площадка системы, здесь имелись ограничения. На первом уровне мне разрешали приобрести навыки только с первых 10 страниц, и максимально дорогой навык в нем был совершенное тело, стоящий 15 тысяч материй. Из описания выходило, что благодаря ему я смогу всесторонне развивать свое тело и достичь максимума, на который способна моя раса. Чтобы повысить уровень торговой площадки и получить доступ к более высококлассным товарам, мне нужно найти дорогостоящие и необычные материалы. Причем, судя по всему, они настолько редкие, что я впервые вижу названия некоторых из них. Одним из основных материалов для повышения уровня является Калифорний-252, где его раздобыть даже понятия не имею, но если я хочу развивать систему дальше, то стоит попробовать его достать. Сначала я решил поискать информацию в интернете, наивно надеясь, что подобное можно купить в каком-нибудь специализированном магазине, но меня ждал облом. Поиски были успешными, ведь в науке уже давно был известен данный металл, оказавшимся к тому же радиоактивным изотопом, но на этом моменте начинались сложности. Мало того, что радиоактивные вещества так просто никому не продадут, так и сам Калифорний оказался ни много ни мало, а самым дорогим металлом в мире. 1 грамм стоил больше 20 миллионов долларов. Оказывается, это искусственно созданный материал. По данным из интернета, лишь 2 страны способны его синтезировать – Россия и Америка. В общем, даже если когда-нибудь я смогу улучшить систему, то это точно не в ближайшее время. А ведь кроме Калифорния-252 мне надо будет добыть немало других редких материалов. Дальше я был занят экспериментами. Я брал различные куски металлов и продавал их системе. По этим экспериментам я понял, что для системы нет разницы, какой формы будет проданный материал. Для нее имеет значение лишь вес и качество. Прослеживалась явная связь с таблицей химических элементов Менделеева. Чем ниже атомное число, тем ниже будет цена продажи. Чтобы полностью убедиться в этом, пришлось доставать из нашей с Германом заначки найденную платину. В ней было чуть больше грамма, но система оценила ее в целых 10 очков материи, когда за большую балку из непонятного сплава весом в 30 кг, система заплатила жалкие 20 очков материи. Кроме экспериментов с системой, я задумался о собственной безопасности. Вчерашнее общение с бандитами подарило мне неприятное чувство кризиса. Не будь у меня системы и не дай я тем ублюдкам деньги, то что бы они сделали? Как минимум меня могли избить, а квартиру перевернуть вверх дном. Как максимум маму бы ждал мой труп и, возможно, не самые довольные кредиторы. Обратиться в полицию? Ха, может, где-то в более благополучных районах это сработало бы, но тут, нет, они, конечно, защитят меня, все же тут у нас не адская кухня, но из дома мы и носа высунуть не сможем, не боясь быть избитыми в ближайшей подворотне. В итоге, кроме поиска информации по Калифорнию, я вчера прочитал много интересных статей, касающихся самообороны и поделок, способных дать неплохой отпор даже группе бандитов. Вот и хочу сделать себе что-то наподобие строительного гвоздострела из подручных материалов. Это может показаться излишним, но есть у меня предчувствие, что те товарищи еще доставят проблемы мне и моей семье. Почему? Ну, для этого есть несколько веских причин. Во-первых, мне не верится, что их главарь решил нарушить слово. Понял я это не сразу, но поразмышляв над произошедшим в спокойной обстановке, стал подмечать некоторые противоречия. То, что несли мне вчера шестерки, откровенный пиздеж, две штуки баксов не тот масштаб для человека, которому мы должны. Во-вторых, исходя из первого предположения, эти парни пришли за деньгами для себя, а не для их главаря. Они незатейливо решили нагреть нашу семью и обогатиться на халяву, а значит, они пойдут тратить деньги в каком-нибудь заведении, а там сразу же заметят подделку. В-третьих, их могут либо посадить за фальшивомонетчество, либо сильно так избить, отчего их настроение явно упадет ниже плинтуса. Оскорбленные и уязвленные, они захотят наказать виновника их несчастий, а значит, эти бандиты могут наведываться к нам вновь, но уже с целью проучить. Поэтому, в данный момент я хочу собрать из подручных материалов какое-нибудь средство для самообороны, а после хорошенько так напугать или покалечить этих мерзавцев. Правда, вначале нужно будет записать на видео все их претензии. Не хочу оказаться клишированным героем из книг, когда, разобравшись со шпаной, герой в итоге вынужден сталкиваться с их боссом только потому, что его подчиненные редкостные пиздоболы. Конечно, остается шанс, что бандиты мне не соврали, и никаких проблем не будет, ведь оказавшись в общей куче денег, системные купюры просто затеряются. Что будет с ними дальше, неважно, главное, что на нас не выведут, а ежемесячная выплата будет засчитана. Мечтать не вредно, отдергиваю себя, понимая, что лучше уже перебдить, чем недобдить. Зайдя в мастерскую, я стал думать, что сделать. Использовать систему не хотелось. Было откровенно жалко тратить очки материи на какой-то ширпотреб, который я могу сделать сам. Поэтому, быстро накидав в уме список необходимых деталей, я занялся делом. Устройство Нейлера, гвоздомет, достаточно простое. Мы с братом нередко такие ремонтировали, да и в хозяйстве имеется парочка, электрические и пневматические. Не будь она громоздкими и неудобными, то я бы просто держал под рукой один из них. Но, к сожалению, мне нужно что-то небольшое и пригодное для скрытого ношения. Размышляя на эту тему, я стал собирать необходимые мне материалы. Пара баллонов с газом, велосипедная ручка, пара зажигалок и несколько маленьких трубок. Я решил сделать несколько вариантов. Пневматические и газовые гвоздометы. Смысл моей задумки достаточно прост, да и само устройство не было особо сложным. Оба гвоздомета работали за счет резкого увеличения давления на помещенный в ствол снаряд. Отличие было в том, что в пневматическом варианте подавался сжатый воздух, который толкает боек и вдавливает гвоздь в материал, а газовый вместо этого использовал микровзрывы, проделывая точно такую же работу. Собрать оба варианта не составило большого труда. После пары выстрелов я убедился в работоспособности созданных мной поделок, осталось только выбрать, каким пользоваться. Тот, что с баллоном воздуха, оказался невероятно удобен, позволяя совершать несколько выстрелов в достаточно быстром темпе. Но была проблема: баллон оказался слишком громоздким. Хватило бы и небольшого, с палец толщиной, но где я такой найду, а тратить очки материи? Нет, стоил бы он где-то 5 очков, я бы еще понял, но 10. Если буду тратиться, то лучше сразу куплю себе пистолет, благо такое в системе есть и самый дешевый стоит 20 очков. Не был бы это древний пистоль, то я бы даже купил, а так, надо минимум 100 очков на более-менее современный огнестрел, которые я не хотел тратить. Железо на металлобазе, конечно, много, но если все распродать системе, то бизнес не сможет приносить реальный доход, а пользоваться купленными в системе деньгами не вариант. Второй газовый гвоздострел был уже интереснее. Во-первых, мне удалось сделать его размером с шариковую ручку. Во-вторых, он оказался даже мощнее своего воздушного собрата. Один минус: он как пистоль, одноразовый. В отличие от пневматического, тут мало будет просто закинуть гвоздь и стрелять. Учитывая простоту конструкции, надо будет еще заправлять емкость с газом, который после каждого выстрела взрывается без остатка. Чтобы конструкцию не разорвало, я сделал откидываемую крышку. Стоило только произойти взрыву, как вместе с бойком она отскакивала, снижая давление в камере. Хорошо, что я об этом вспомнил, а то мог бы остаться без пальцев. В итоге, решил, что буду использовать газовый вариант. Просто сделаю себе еще 4 штуки, надеюсь, их хватит. Пришлось искать еще зажигалок, так как оказалось, что своими руками мне пьезоэлемент не собрать. Уже закончив собирать самодельные пистоли, я услышал шум снаружи. Терзаемый тревожным предчувствием, я аккуратно выглянул из мастерской. Черт, тихо выругавшись, я увидел вчерашних знакомых. Я не ожидал, что они появятся так скоро. Блять, мама же была дома. Суки, я надеюсь, что вы туда еще не ходили, иначе. Джон, нахер мы сюда приперлись? Раздраженно начал говорить один из парней, что был повыше ростом. Нам надо прижать того ублюдка, что впарил нам паленые баксы. Ну, в железяку импульсивно высказался шестерка. Услышав, что сказал высокий, я невольно выдохнул. Расслабившись, я не заметил, как навалился всем телом на дверь и чуть не упал. Мне удалось удержать равновесие. Не знаю, заметили это бандиты или нет, но я решил не терять время зря. Отойдя от двери, я взял свои самодельные пистоли. Схватив их, я довольно выдохнул, радуясь тому, что каждый из них уже был заряжен. Будучи уверенным в себе, я решил не прятаться и выйти из мастерской, надеясь решить дело путем переговоров. Немного замешкавшись, я прихватил с собой газовый ключ, как говорится, на всякий случай, всего лишь для веса моих слов. «Какого хрена вы здесь делаете?» Возмущенно я заговорил, когда вышел из мастерской и увидел осматривающихся бандитов. «Эй, Джей, я чё-то не понял, этот хмырь нас кинул, а теперь еще и наезжает». После секундного молчания один из бандитов возмущенно обратился к более высокому товарищу. Видимо так, кивнув своему корешу, самый высокий верзила с каким-то предвкушением посмотрел на меня. «Ха-ха, пацан, я из тебя отбивную сделаю. Думаешь, эта железка тебе поможет?» Кивнул в сторону гаечного ключа. Джей достал из-за пазухи кастет и пошел в мою сторону. «Лучше отбрось, а то засуну в жопу». «Погодь, мы же не варвары какие-то, всегда можно решить проблемы словами». Неожиданно вмешался Джон, положив руку на плечо своему другу. «Ты еще успеешь спросить с него за испорченный вечер?» Уже тихо добавил он своему другу, думая, что я не услышу. «Да какого хера, Джон? Эй!» Возмутились оба его товарища, явно настроенные на драку. «Я же, наблюдая за этим, понимаю, что пока они отвлеклись, это лучший шанс, чтобы их атаковать. Нет, я мог попытаться договориться, как-никак это был бы замечательный вариант, но этот гребаный косплеер крестного отца проговорился, что так просто меня они не оставят, а быть битым я уж точно не хотел. Успокойтесь, давайте сначала узна». Бух, резко прозвучал приглушенный звук выстрела. Не знаю, что хотел сказать этот болтливый идиот, ведь в этот момент я попал одним из гвоздей прямо по его товарищу. «А-а, сука!» Схватился за живот здоровяк, падая от резкой боли на колени. В чем-то я был с ним солидарен, так как сам по неосторожности ошпарился горячими газами от выстрела. Но своего я добился, мой самодельный снаряд так-то особых ранений не наносил, это же не пуля, а стрелял я не из пистолета, но даже такое небольшое проникновение в область живота оказалось весьма болезненным и, наверное, требующим какого-то лечения, гвозди же я не мыл. Пока остальные бандиты тупо уставились на кричащего товарища, я успел откинуть использованный пистоль и взять следующий. Бух! Вновь прозвучал приглушенный хлопок взрыва, отправившего следующий снаряд в сторону бандитов. Черт, промазал. А вот шестерки поворачивают свои лица ко мне и начинают осознавать происходящее. Я успеваю сделать еще один выстрел, прежде чем они начали уворачиваться. Бух! Этот выстрел оказался удачным, и он попал самому мелкому из компании. Гвоздь проткнул руку, из-за чего он болезненно закричал и обхватил ее здоровой рукой. Так, два из трех как какое-то время не смогут мне ничего сделать, стоит теперь разобраться с болтуном, который, вот черт, потянулся рукой за спину. У него пушка. Мысли панически пронеслись в моей голове, а время словно замедлилось. Понимая, что отступать уже некуда, я вскидываю руку и стреляю. Бух! В этот раз звук выстрела кажется невероятно громким, каким-то судьбоносным, но, видимо, не для меня, так как снаряд пролетает мимо моего противника, заставив отвернуть лицо в страхе. Не зная, что еще делать, я бросаюсь к уже вытащившему из штанов небольшой револьвер бандиту, надеясь успеть добрать до того, как он наведет его на меня. Бах! Прозвучал громкий звук выстрела из револьвера. «А-а-а!» Тут же раздался крик боли, одновременно со звуком выстрела. Сломанная рука отпускает револьвер, роняя его на землю. Не желая его дальше слушать, я ударил его размашистым ударом по лицу, при помощи того же гаечного ключа, которым я ударил по его руке с пистолетом. После моего удара он тут же упал и больше не подавал признаков движения. Похоже, я его вырубил. Еще не до конца отойдя от шока, я осмотрел свое плечо. Его задело по касательной, но еще немного и это могла оказаться моя ключица. «Сука, да ты знаешь, что с тобой сделает наш босс?» В этот момент в себя пришел здоровяк, отчего я невольно вздрогнул. Видимо, только у болтуна был при себе огнестрел. «Заткнись», чуть успокоившись, я агрессивно обратился к нему. «Уебки, вы пришли содрать с нас денег за спиной у своего босса, а теперь ты еще мне что-то предъявляешь?» Мои слова ему явно не понравились, впрочем, меня это не волновало. Подобрав револьвер, я направил его на самого низкого в компании, которому до этого ранил руку. Он пытался незаметно подняться, держа в здоровой руке арматуру. «Дернешься, и я прострелю тебе вторую руку», произнес ему с нотками угрозы, стараясь не выдавать собственного волнения. «Эй, полегче, приятель!» Парень тут же отбросил арматуру. Оглядев их, я невольно поразился, понимая, что эти шестерки примерно одного со мною возраста. Наличие татуировок, каких-то шрамов и небольшой растительности на лице заставляли их выглядеть на пару лет старше. Как же я не заметил этого раньше? Наверное, просто не обращал на них пристального внимания, при первой встрече надеясь поскорее отдать деньги и не наживать лишних проблем. Перед глазами мелькнули чужие воспоминания, появилось нечто вроде дежавю, словно я уже бывал в подобных ситуациях. Опыт, пускай, и чужой помог мне собраться с мыслями и отойти от накатывающего на меня мандража. Нет, он еще вернется спустя какое-то время, но понимание того, что сейчас этому не время и не место, помогло мне избавиться от эмоциональных качелей. Я начал думать, что делать, пока двое пацанов молча обменивались взглядами. Убивать их не вариант, по крайней мере, я не смогу на это решиться. Мне не давало сделать это ни какое-то человеколюбие, уж простит меня Господь, но меня останавливало лишь то, что эти идиоты принадлежали к одной банде, связанной с нашим кредитором. Убить их, значит объявить войну их боссам. Может, никто не знает, куда они пошли, все же эти придурки явно действовали за спиной своих покровителей, но, так или иначе, это может привести к проблемам для моей семьи. Эх, если вы, уебки, думаете, что после того, что вы решили сделать за спиной босса, он будет на вашей стороне, то удачи вам. Высказавшись и не дав им ответить, я вырубил их по очереди пинками по голове. Обыскав их тела, я вернул чуть больше $1500, из которых только 70 баксов были настоящие. Кроме этого, я нашел пару пачек с наркотой и по ножу на каждого. Кастет тоже прихватил. Улов оказался неплохим. Закончив их осматривать, я подхватил их тела и отнес подальше от базы. Металлобаза была немного в стороне, и недалеко от нее были расположены большие и густые кусты, расположенные вдоль дороги. Вот там я их и сбросил. Закончив перетаскивать шестерок, я отряхнулся и на всякий случай перезарядил пистоли, только потом пошел домой, думая, как рассказать родным о произошедшем. Наверное, стоит вначале поговорить с Германом. Придя домой, я удивился количеству обуви в коридоре. Пройдя на кухню, мне предстала семейная идиллия, только меня не хватало для полноты картины. Жаль, что они разговаривали на повышенных тонах. На стуле сидел Стефан, потупив свой взор в чашку, пока его отчитывала мама. Герман же сидел между ними и старался успокоить нашу мать. Мой приход не остался незамеченным, и все устремили свой взор на меня, а обстановка тут же разрядилась. Матушка тут же устремилась ко мне и стала проверять мою голову, причитая о том, что я ушел, не предупредив ее. Рассказав, где я был, и успокоив ее, что со мной все в порядке, я устремил свой взор на побитого Стефана. Мне не понравился его вид, но что-либо говорить я не стал, нужно вначале разобраться во всей ситуации. Немного пообщавшись с семьей, я узнал, что все это время он был со своей девушкой, но якобы занимался нашим бизнесом. Он наплел, что нашел инвестора, и он угождал его хотелкам, таскаясь за ним по клубам и другим злосчастным заведениям Нью-Йорка. В одном таком месте, после того, как получилось договориться с инвестором для вложения приличной суммы в наш бизнес, он перебрался с алкоголем и закусился с местными парнями. После ухода из клуба, его подкараулила шпана и завязалась драка, в которую вмешались охранники. Ему прилично досталось, но сам виноват, что не держит свой язык за зубами. Благо, я смог скрыть свои следы от пореза, и никто дома их не заметил. Оставаться и выслушивать нотации матери мне не хотелось, поэтому, покинув кухню, я ушел в свою комнату, Нужно спрятать все вещи, которые забрал у бандитов. Завтра поговорю с Германом и нужно будет решить, что делать со стволом и с ситуацией в целом. Глава 4. 8 мая 2011 6.00. Нью-Йорк, Стейтен Айленд. Проснувшись рано утром, я поспешил перехватить Германа. Он зачастую с утра пораньше уходит из дома, поэтому я специально поставил будильник на 6 утра, чтобы успеть привести себя в порядок после разговора. Выйдя в коридор, я побрел в сторону ванной, где и встретился с братом. Не желая говорить в коридоре, я схватил его за руку и молча потащил к себе в комнату. Он лишь с непониманием смотрел на меня, но, видимо, поняв, что мне что-то надо, он спокойно брел за мной, постоянно зевая. Зайдя внутрь, я закрыл дверь и тихим голосом заговорил с ним. «Стены у нас хорошие, крепкие, обладающие отличной звукоизоляцией, но вот дверь нет, поэтому не стоит привлекать лишнее внимание. В общем, позавчера приходили шестерки и хотели нас поймать», кинув на деньги в обход их главаря, шепотом заговорил с братом, который протирал свои заспанные глаза и пока ничего не понимал. «Я сразу заподозрил неладное и дал им фальшивые деньги. На следующий день мне было скучно, поэтому я пошел на базу и там с ними пересекся», продолжая тихо говорить с братом. Я наблюдал за его реакцией. Он уже не зевал и внимательно слушал меня, понимая, что я не из-за каких-то пустяков затащил его к себе в комнату. На моменте рассказа про металлобазу мимика его лица изменилась, показывая досаду. Он почесал свою голову, понимая, что я знаю про его ложь. «У нас завязалась драка, я нашпиговал этих придурков гвоздями», говоря брату. Я быстро отошел от двери в сторону кровати, желая достать вчерашние трофеи. «И зачем ты вообще ввязался во все это? Почему не позвонил мне? Почему о том, что случилось позавчера, молчал?» Тут же громко заговорил брат, из-за чего я зашипел на него, показывая пальцем, чтобы он говорил тише. «Да нас обобрать хотели. Я решил проблему с ними, наверное, не знаю. В общем, смотри», ответив брату громким шепотом, я достал из-под матраса сверток, в котором лежали револьвер, ножи и кастет. Наркоту я перепрятал в другое место, не хочу показывать ее Герману. Он, скорее всего, выкинет, а у меня уже были идеи, как ее можно использовать. Твою мать! Взяв пистолет и открыв барабан, он проверил, сколько там патронов, и закрыл его обратно. Черт, они же теперь всей оравой сюда придут. Чем ты вообще думал, когда отдавал им фальшивые деньги? Импульсивно высказался брат и стал ходить из стороны в сторону около двери. Я не стал ничего отвечать Герману и ждал от него каких-нибудь предложений. В общем, так, все вот это спрячь и никому больше не показывай, заговорил брат после нескольких минут нервных хождений по комнате, пока я сидел на кровати и смотрел на его мельтешение. Я попробую поговорить с одним знакомым, он должен быть на короткой ноге с тем человеком, которому мы должны. Попробую уладить этот вопрос сегодня вечером мирным путем, а ты пока ходи и оглядывайся по сторонам, а желательно вообще из дома не выходи. Ствол оставь пока здесь, вдруг эти спики сюда заявятся, дал указание Герман, положив револьвер обратно в сверток, и достав оттуда кастет, стал рассматривать его, кинув взгляд на пистолет, поморщился, надеясь, что он мне не пригодится. Дома сидеть не получится, у мамы сегодня плановый осмотр. Кстати, ты сможешь нас отвезти? Тут же ответил брату и вытянул руку в сторону кастета, чтобы положить его обратно в сверток и спрятать. Да, планов на утро у меня нет, поэтому я вас отвезу, да и мне так спокойнее будет. Этот кастет возьми с собой и таскай его везде, куда бы ты ни вышел, понял? Только прошу, матери не проболтайся, ответил брат, вручив мне в руки кастет и стал уходить из комнаты. У двери он резко обернулся и еще раз напомнил про мать, как будто я совсем тупой. Чтоб ни слова, я ж не дебил, у нее и так нынче самочувствие не очень, резко ответил брату и услышал в ответ сомневающимся голосом «ну не знаю», а после он закрыл дверь и ушел. Подождав еще немного и убедившись, что брат скрылся в ванной, я подошел к своему подоконнику. Достав приклеенную к обратной стороне наркоту, я стал с интересом ее разглядывать. Еще вчера, когда я только нашел ее в карманах шестерок, первой мыслью думал выкинуть, но потом отдернул себя. Воспитанные в достаточно высокоморальной обстановке, я и братья с отвращением относились к наркоманам, употребляющим порошки, соли или таблетки, прекрасно понимая, что они попросту себя убивают. Мы росли на принципах внутренней силы и трезвости суждений, что, впрочем, является традиционным для, как часто говорят, педантичных немцев, но теперь стоит пересмотреть свое отношение ко многим вещам. С появлением системы мне уже не надо заботиться о мусоре, я просто могу перерабатывать его в системные очки, получая не то чтобы много, но, как говорят наши русские соседи, цент доллар бережет. Идентификация завершена. Примитивный продукт, предположительно стимулятор, предназначенный для повышения проводимости нервной системы, в частности затылочной и теменной долей. Расчет стоимости. 30-78 грамм равно 3 очков материи. Желаете ознакомиться с расчетным списком? Ничего себе! А тут было чему удивляться. Учитывая цену за грамм, эта наркота в разы обогнала стоимость проданных мной недавно телефонов и арматуры. Учитывая тот факт, что подобную дрянь толкают по 50-100 баксов за пакетик, а я без проблем могу покупать их на купленные в системе банкноты, то это словно создание денег из воздуха. «Брат, я закончил, иди, мойся». От размышлений меня отвлек голос Германа, доносившийся из коридора, отчего я невольно дернулся, словно пойманный за руку вор. «Хорошо». Взяв себя в руки, я вышел из комнаты в сторону ванной, подобрав первые попавшиеся под руку вещи. «Мама не проснулась?» «Нет, иди давай». Уже зайдя к себе, ответил Герман. Что там он дальше сказал, я уже не слышал, закрывшись в ванной комнате и продолжая дальше размышлять над пришедшей в голову идеей. Во-первых, она была несколько поспешна. Мало того, что лишь недавно мне это вышло боком, приведя к столкновению с бандитами, так еще и другие нюансы были мной не учтены. Ведь, если я буду наркоту покупать в достаточно больших количествах, то рано или поздно это привлечет ненужное мне внимание. Еще когда мы жили на Манхэттене, у ребят постарше были поставщики, стрёмные типы, обслуживающие необычные вкусы молодых людей. В основном это была выпивка и легкие наркотики, типа полулегальной марихуаны и гашиша, но была и запрещенка, вроде проституток и куда более действенных наркотиков. Такое положение дел, как говорил Герман, всех устраивало, богатенькая молодежь удовлетворяла свои хотелки, а банды получали дополнительный источник дохода. И вот именно в этих бандах и была проблема. Увидев, что кто-то скупает на улице наркотики, они вполне могут прийти к выводу, что я всего лишь обслуживаю чьи-то интересы, но не имею достаточно связи или крышующей меня банды, чтобы получать это все напрямую, а значит снова какие-нибудь проблемы. И во-вторых, моя репутация. Если на мнение других мне откровенно посрать, то вот что подумают мои близкие, особенно мама, я не могу не учитывать. Выглядеть в их глазах законченным наркоманом или же поставщиком мне не хотелось. Вот и выходило, что, несмотря на перспективность данного дела, лучше отложить его. Если в будущем в моих руках окажутся наркотики, я буду знать, что с ними делать, а пока стоит лучше уделить внимание безопасности семьи, долгам и развитию бизнеса. Закончив мыться, я покинул ванную и уступил место сонному Стефану, направляясь в комнату, чтобы переодеться. Остальное время прошло буднично. После того, как мама проснулась, я и Герман помогли ей приготовить всем нам завтрак, подавая и нарезая все необходимое. Даже Стефан вел себя как обычно и адекватно общался со всеми нами. В районе 10 утра мы собрались и отправились в больницу, которая находилась в Бруклине. Там работал хороший друг семьи, который не отвернулся, как множество других, когда узнали о нашем плачевном финансовом состоянии, и помогает нам в это трудное время. Каждый месяц мы ездим на плановую проверку, чтобы узнать какие-либо изменения в здоровье матери. Хотелось бы, чтобы наши беспокойства были необоснованными, но сильный стресс составил свой отпечаток на ее нервной системе и требовал лечения. Дорога заняла у нас полтора часа из-за диких пробок в Нью-Йорке. Герман ехал и матерился, а потом получал по своей черепушке за этот же мат от мамы. Они даже умудрились на этой почве немного повздорить, но благо все обошлось обычным пререканием. Пока стояли в пробке, слушали радио. Последние несколько лет в СМИ стал очень популярным и так не обделенный вниманием молодой миллиардер Тони Старк. Вот и сейчас, включив радио, мы попали на аудиоэфир одной из популярных телепередач, обсуждающих его, или точнее его альтер-эго, Железного Человека. «Мистер Хаммер, вот вы, как один из крупнейших военных промышленников нашей страны, что вы можете сказать о действиях мистера Старка?» — задал вопрос один из ведущих шоу. «Насколько мы знаем, после ухода Stark Industries ваша корпорация активно борется за военные контракты и успешно увеличивает долю своего присутствия на внутренних и внешних рынках, не думайте, что это ошибка, как и отказ от предоставления своего, КХМ, костюма нашим войскам. О, вы абсолютно правы, Hammer Industries сейчас испытывает невероятный успех. Но нет, мы не боремся за военные контракты, ведь как уже успели доказать, наша продукция ничуть не уступает бывшему лидеру рынка. Из динамиков раздался задорный голос мужчины, словно он рассказал невероятно очевидную вещь. Уже сейчас Hammer Industries готова предоставить широкий спектр вооружений, необходимый для сохранения безопасности наших граждан как внутри, так и вне нашей великой страны. На последние слова бизнесмена аудитория разразилась словами поддержки и одобрения. Да, это замечательно, но мистер Hammer, мы немного отошли от вопроса, касательно действий мистера Старка, что вы об этом думаете? Стоило овациям заглохнуть, как ведущий попытался снова вернуться к изначальной теме разговора. Ох, а что тут думать, Джон? Старк совершил настоящую ошибку, решив уйти с рынка вооружений, а после этого продемонстрировав всему миру свое новое изобретение. Все так же бодро произнес военный подрядчик, правда чувствовалось в его голосе что-то сродни недовольства, словно мальчишка, которому не нравится, когда говорят о других. Я уверен, что предстоящая встреча с нашим глубоко уважаемым сенатом, на которой я также буду присутствовать, расставит все по своим местам. Костюмы мистера Старка не игрушки взрослого мальчика, они должны быть в руках компетентных и профессиональных военных, верных своей стране и присяге, разумеется. Неужели технология Старка настолько уникальна, что правительство до сих пор не имеет каких-либо альтернатив? Удивленно произнес ведущий. О, нет-нет, конечно же есть. С радостным возмущением воскликнул Hammer. Сейчас наша компания как раз заканчивает последнее испытание однопилотной боевой машины ближнего боя. Возможно, что еще пара недель и костюмы Старка станут невостребованы, уступив место более современным разработкам. Мы с братом еще бы послушали, заинтересованные в новых технических новинках вооружения, но мама попросила переключить радио. Впрочем, я не сильно расстроился. Слушая этого Hammer, я понимал, что он напыщенный пижон, который только и рад бы бахвалиться своими успехами. Старк в этом плане был куда более одиозной фигурой. Да, он родился с золотой ложкой, если не сервизом, у него с детства было все, что только он пожелает. Но, если про детишек богатых родителей, к которым я раньше относил и себя, можно сказать только, что они почивают на лаврах своих родителей и прочих родственников, то Тони Старк был совсем другим человеком. Все знают его как самого противоречивого человека в Америке. Как и все детишки богатых родителей, он отрывается на вечеринках и званных приемах, журналы только и успевают менять обложки журналов с его пассиями, как он заводит новых, но при этом это один из самых умных людей в мире. Уже сейчас он имеет, я даже не помню, но точно больше 5 научных степеней, а также целый ворох запатентованных изобретений, среди которых костюм Железного Человека лишь самый яркий пример. В СМИ говорилось, что он смог уменьшить дуговой реактор холодного синтеза, создав его, будучи при смерти в плену. Уже сейчас это не просто человек, это легенда, как говорит Герман. Вот уж кто реально фанатеет от Железного Человека. Если бы не смерть родителей мистера Старка и недавнее заточение в пустыне, то я бы искренне завидовал его судьбе. Уж с его бы деньгами проблем с маминым здоровьем вообще бы не было. Хм, хотелось бы и мне быть владельцем многомиллиардной корпорации. А что, эй, ты чего в облаках витаешь? Приехали, говорю. От неожиданно пришедшей в голову мысли меня отвлек толчок в плечо от брата. Оглянувшись, я понял, что мы находимся на парковке у знакомой клиники. Прости, просто задумался, каково это быть Железным Человеком. Смущенно ответил Герману. Ха-а, ишь чего захотел? Улыбнувшись, воскликнул брат. Это я в нашей семье изобретатель. Вот изобрету свой костюм и тогда скажу тебе, какого это. Брат весело взъерошил мне волосы, вызвав легкое чувство раздражения, а затем глянул на пикнувший телефон. Так, похоже, планы немного меняются. Мне тут халтурку предложили, давай тогда, сходишь с мамой один. Если не успею, то на такси поедите. Все, давай, время, деньги. Хорошо, давай, удачи. Выйдя из машины, я попрощался с братом и отправился к ожидающей нас матери. Объяснив ей что и как, мы отправились к врачу. Проторчали мы на приеме целых 3 часа. Я сам охренел, когда сверился с часами. Доктора зовут Кевин, и он поведовал нам радостную новость. Они с его женой Ребеккой 10 лет пытались зачать свое чадо, и наконец-то у них получилось. Поэтому маму было невозможно остановить. Она безумолку разговаривала с Кевином, обсуждая всякие нюансы рождения ребенка. Я старался во все эти разговоры не вникать, но выбора у меня не было, и теперь у меня есть много информации о том, как пеленать детей, как определять пол ребенка раньше врачей. Когда она говорила это доктору, я чуть со стула не свалился, и тому подобная ерунда. В целом наш поход был неудачным. Состояние мамы становится хуже, и Кевин не может нам ничем помочь. Но он поделился с нами важной информацией о набирающем популярность враче. Говорит, что уже сейчас его называют гением столетия в нейрохирургии, хотя как врач Кевин хороший специалист, и слышать от него такие слова для нас неожиданность. Он поделился с нами контактами этого специалиста, рассказав, в какой больнице тот работает и есть ли у нас шансы заручиться его поддержкой. Шансы довольно высоки, так как этот врач старается развиваться и берется за необычные операции, в число которых мы и входим. Ему не интересны денежные средства, чему мы были сильно удивлены. Впрочем, это было еще одной приятной новостью, так как это играет нам на руку. Закончив с разговорами, мы в приподнятом настроении вышли из клиники. Созвонившись с братом, узнали, что он еще занят и не сможет нас забрать, поэтому просто взяли ближайшие такси до нашего дома. В этот раз поездка была быстрее, час пик давно прошел. Уставший от разговоров, я молча наблюдал за проносящимся мимо городом, вглядываясь в заинтересовавшие меня фигурки людей. С детства любил так делать во время поездок, находя в скучных и привычных картинах города изюминку именно в его жителях, а не в нем самом. Как-то был на острове Свободы и успел налюбоваться одноименной статуей. Выглядит величественно, но уныло. Не могли что ли раскрасить ее, где так горячо любимое в повсюду тиражируемых СМИ чувство свободы и разнообразия? Город Нью-Йорк, город мечты, город, где собираются люди и культуры со всего света. Но что видят люди, прибывающие в город? Унылую зеленую статую на фоне серого мегаполиса, да статуя Христа в Рио-де-Жанейро, кажущаяся простым белым камнем, имеет куда больше красоты, окрашиваемая сотнями различных оттенков во время рассветов и закатов. Бразилия, как же я хочу снова побывать там, особенно на их знаменитых пляжах, полных веселья и красивых девушек. Невольно вспомнился наш последний семейный отдых в Южной Америке, а также мой первый раз с шикарной брюнеткой. Все, решено. Создаю благодаря системе успешную компанию, дожидаюсь выздоровления матери и сваливаю в Бразилию. Я бы так и ехал, пялись в окно и глупо улыбаясь, представляя свой будущий отдых, если бы мой взгляд не зацепился за происходящее за окном. Мое внимание привлекла оживленная суета в переулке, находящемся возле светофора, перед которым мы встали. Я сначала не понял, что происходит, потому что оттуда выбежала парочка молодых людей, загораживающая вид на происшествие. Но в прорехах между ними мелькало несколько фигур, которые явно решали свои проблемы при помощи кулаков. Они сталкивали и тут же разрывали дистанцию между собой. Как только я разглядел двух людей, то в шоке воскликнул и тут же накрыл своим телом мать, а затем, спустя пару секунд непонимания, в наше такси влетел Скорпион, известный суперзлодей Нью-Йорка, а его противником был невероятный Человек-паук. Не знаю, почему они сражались в переулке, но, учитывая силу этих суперлюдей, я тут же стал вытаскивать свою мать из машины, боясь за наше здоровье, ведь оказаться вблизи противостояния этих мастодонтов, значит рисковать жизнью. Скорпион подобно валуну врезался в корпус нашего такси, разбив все стекла и смяв переднюю часть машины, превращая ее в искореженный кусок металла и пластика. Несмотря на, казалось бы, смертельное для обычного человека приземление, он быстро встал и, как ни в чем не бывало, отбросил своим механическим жалом Человека-паука, отправляя того в кирпичную стену здания. Было видно, что герою от этого удара сильно досталось, но он продолжил свое нападение на злодея. За это время мы с матерью успели вылезти из машины и перебежать на другую сторону улицы, уходя подальше от сражающихся. Когда я оглянулся, чтобы посмотреть, как происходит бой двоих суперов, то в нашу сторону летел, целый мать его, автомобиль. Но благо паучок спас нас, используя свою паутину. Столкнувшись с созданной из паутины преградой, машина увязла, потеряв свой импульс, и не упала на землю. Спрятавшись, я продолжил наблюдать за борьбой своего любимого героя, мысленно крича и подбадривая его. В это время Скорпион смог сблизиться с отвлекшимся на наше спасение пауком, и их борьба вспыхнула с новой силой. Стенолос спокойно выдерживал натиск злодея и не забывал перекидываться с ним словами перед каждым противостоянием. Было слышно, как паучок унижает его разными фразочками, отчего суперзлодей только сильнее злился, теряя спокойствие и совершая глупые ошибки, что становилось новым поводом для паучьих шуток. Достигнув апогея злобы, Скорпион своим жалом умудрился схватить паука за ногу и стал бить его об землю и стоящие рядом машины. Но герой не растерялся и, обстреляв паутиной лицо своего врага, почти смог освободиться, когда его просто швырнули в сторону одного из стоящих на дороге автомобилей. Содрав со своего лица паутину, Скорпион угрожающе поднял свое жало, а затем начал стрелять из него в супергероя непонятной субстанцией. Паучок, помяв остановившую его полет машину, тут же увернулся от выстрелов противника. Попавший под атаку автомобиль начал быстро плавиться и разрушаться, видимо оказавшись под воздействием какой-то очень агрессивной кислоты. Увидев, что стало с местом его недавнего приземления, герой едко высказался в сторону злодея. Это вновь не понравилось Скорпиону и, подняв машину рядом с собой, он швырнул ее в паучка, который ловко увернулся и, взяв разгон, на паутине ногами вперед влетел в злодея, заставляя отлететь на несколько метров. Бах, бах, бах. В этот момент подоспела полиция и открыла огонь по злодею. К сожалению, пули его не брали из-за непонятного костюма на нем. Поднявшись и отбросив героя в сторону переулка обычным пинком, Скорпион злобно посмотрел в сторону полицейских. Он с помощью своего жала несколько раз выстрелил по ним. Непонятная субстанция попала по представителям закона, из-за чего они тут же закричали в агонии, наблюдая, как медленно расправляются их тела. В этот момент вернулся паучок и, увидев эту сцену, громко закричал, с яростью набросившись на злодея, явно желая выбить из него все дерьмо. «Мама, беги!» Их драка привела к нашему укрытию, где Скорпион заметил нас. Было видно, что он уже начал сдавать свои позиции, сражаясь с паучком, поэтому решил взять заложников. Во время очередной стычки, злодей отбросил паука своим хвостом и приблизился к нам. Мы не могли себе представить такое развитие ситуации, поэтому даже не смогли убежать. «А-а-а!» — выкрикнула в отчаянии мама, когда злодей ее схватил. «Ублюдок, оставь ее!» — я закричал в приступе гнева. «Хе-хе, лови, насекомые!» — ответил злодей, мерзко рассмеявшись и подбросил мою мать в сторону паука. К счастью, он ловко ее поймал и, поставив на ноги, побежал в нашу сторону. В это время меня схватили за шею и стали угрожать моей жизни. Я чувствовал, как облаченная в металл рука, крепко сжимает меня за шею, заставляла панически биться в его хватке, ощущая, как из-за проблем с подачей кислорода у меня мутнеет сознание. Вместе с этим, я стал ощущать ни с чем не сравнимое чувство слабости рядом с существом, способным одним движением руки оторвать мне голову. У злодея с героем завязался диалог, пока я в отчаянно барахтался ногами и пытался освободиться от захвата, из последнего надеясь, что у меня получится сделать это своими руками. С каждой секундой мне все сильнее не хватало воздуха из-за хватки Скорпиона, но долго я в таком положении не пробыл. Сзади на Скорпиона напал обычный патрульный, выстрелив шокером в спину злодея. Неожиданно, но атака оказалась очень эффективной, поразив суперзлодея, отчего его перекорежило вместе со мной и... Он невольно отпустил меня. Еще не до конца придя в себя после кислородного голодания и электрошока, я смог перекатом уйти в сторону, надеясь оказаться как можно дальше от злодея. Я не желал становиться обузой для героя, ну и за свою жизнь переживать не переставал. Пока я приходил в себя, борьба двух суперов продолжалась, но в этот раз, их противостояние сместилось в сторону от нас. Они яростно дрались, разрушая инфраструктуру города, заставляя землю трястись. Как только они пропали из нашего поля зрения, мы с матерью облегченно вздохнули. Я быстро проверил, все ли с ней в порядке и хотел уже переключиться на других пострадавших людей, но обнаружил, что на улице кроме нас и трупов полицейских больше никого не было. Мне было искренне жалко полицейских, но такова у них работа, от этого никто не застрахован. Глава 5. Спустя пару минут подъехало еще несколько экипажей полиции, которые, быстро покинув свои машины, побежали в сторону сражения суперлюди, и лишь двое полицейских остались с нами. Они опросили нас и предложили подождать скорую помощь, чтобы получить медицинскую помощь, но мы с матерью тактично отказались, Ведь кроме как сильного стресса мы никак не пострадали, тем более что сами направлялись в больницу. Покинув ту злополучную улицу, я вновь поймал нам такси, и мы продолжили наш путь, невольно всматриваясь в происходящее за пределами авто. Все же пережитое не могло не сказаться на нас, заставляя с определенной долей паранойи следить за нашим окружением. Мама предлагала отложить нашу поездку, но я настоял на обратном, не желая тянуть с данным вопросом. Мне не хочется откладывать такую прекрасную возможность, вдруг этот врач предложит нам операцию, поэтому нельзя откладывать такой прекрасный шанс. Поездка вышла рутиной, и по пути с нами больше ничего не произошло, только таксист попался слишком надоедливым. Он постоянно общался с нами и, узнав, в какую заварушку мы попали, стал с пристрастием расспрашивать о битве суперлюдей, а потом переключился на мою мать. Этот старый хрыч в наглую пытался склеить мою матушку, отчего я психанул и высказал пару ласковых в адрес этого мужчины. На этом моменте мы подъехали к больнице и быстро покинули автомобиль. Неужели мой маленький мальчик приревновал свою маму? Выйдя из машины и оказавшись возле входа в больницу, со мной заговорила мама, дразня за ситуацию в такси. «Ну, мам, что ты такое говоришь? Просто мне надоел трёп этого хамло, ну и его наглость тоже перешла все границы», быстро ответив маме и взяв ее за руку, я потащил ее в больницу, стараясь завершить этот неловкий разговор. «Да, да, конечно», тихонько усмехнувшись, ответила мама. Не обращая больше внимания на подтрунивание своей матери, я затащил ее внутрь здания, и мы стали искать стойку регистрации. Народу в больнице оказалось очень много, и многие были больными, косыми и отвратительными на вид, отчего мне было немного противно находиться в этом месте. Найдя нужное место, я быстро подошел туда и решил сразу уточнить нужную нам информацию. «Здравствуйте, нам рассказали, что у вас работает гениальный нейрохирург Стивен Стрендж, можно ли с ним как-то увидеться или записаться к нему на прием?» Сходу зад интересующий меня вопрос, очень привлекательной юной девушки. Девушка на вид была не старше меня и на полголовы ниже, с красивым и выразительным лицом, на котором находилась куча веснушек, а ее волосы имели алый цвет, что несомненно сильно привлекало мое внимание. «Добрый день, да вы правы, Стивен Стрендж работает у нас, но, к сожалению, его на месте нету», ответила девушка, мило улыбнувшись и пару раз стрельнув глазками, ясно выражая, что я пришелся ей по душе. «Ох, жаль, а не подскажете, когда он будет здесь? Нам очень нужно встретиться с ним», вновь заговорил с девушкой в надежде узнать график работы Стрэнджа и сложив руки в мольбе, для убедительности. «Просто бессмысленно приходить сюда каждый день в надежде, что этот врач будет на месте, вдруг он вообще ушел в отпуск. Ну, вообще-то они нам не докладывают, когда выходит на работу», состроив немного кислую мордочку и вздернув носиком, ответила девушка. «Но мистер Стрендж не берет долгих отгулов, и обычно его не бывает в больнице максимум 2-3 дня», тут же улыбнулась девушка и дала нам хорошую подсказку. Мама в нашем диалоге не участвовала и лишь стояла в стороне с ухмылкой, поглядывая на нас. «Большое тебе спасибо», ответил ей тоже улыбнувшись. Между нами тут же возникла неловкая пауза, а спустя пару мгновений мы вдруг синхронно заговорили, перебив друг друга, а после, посмеявшись над этим, я предложил ей в качестве благодарности куда-нибудь сходить, и девушка согласилась. Обменявшись номерами, я пообещал с ней связаться, и мы с мамой вышли из больницы. Мое настроение тут же подскочило на несколько пунктов, а мама лишь ехидно улыбалась, но никак не комментировала произошедшее, лишь изредка издавала смешки в кулачок на протяжении всей дороги домой. Вернувшись домой, я помог маме приготовить ужин и ушел в свою комнату. Мной двигало большое сомнение насчет успеха Германа с его затеей договориться с бандитами. Предпочитая не рисковать собой и семьей, мной было принято решение использовать все очки материи, которые имели у меня в данный момент. Открыв систему, я стал судорожно и тщательно рассматривать каталог умений и способностей. Выбор был настолько огромным, что мои глаза разбегались от всех этих наименований и догадок предполагаемых умений. Больше всего меня заинтересовало две вещи в магазине, первая из которых был навыком рукопашного боя. В этой стезе я был очень плох и совсем не умел нормально драться, а бандиты часто участвовали в драках. Поэтому именно этот навык решил купить в первую очередь. Как только прошла транзакция и очки материи были уплачены, в мою голову влилось бесчисленное количество воспоминаний рукопашных боев с разными стилями, которые въедались в подкорку моего сознания. Мою голову просто разрывало от полученной информации, такой как правильная стойка, правильные удары руками и ногами, как нужно дышать во время боя и двигаться. Потом шли всевозможные земные стили рукопашного боя, начиная от простого бокса, заканчивая умениями спецназовцев и других военнослужащих. Второе, что приглянулось мне в системе, на которой у меня хватало материи, было специальное умение под названием «укрепление кожи». Быстро купив эту способность, меня резко подкосило в ногах, и я упал на пол, лишь чудом успев уперевшись руками из-за сильной боли на коже. Спустя несколько секунд к боли присоединилась и сильный жар в коже, от которого мне становилось дурно. Пуская слезы от боли, я молился, чтобы изменения в организме прошли быстрее, но, увы, этого не случилось, и я провалялся на полу около получаса, тихонько стеная от разрываемой боли, пока в моменте резко все не прекратилось. Еле-еле поднявшись на ноги, опираясь об кровать, я тут же посмотрел на зеркало в своей комнате и сильно удивился цвету кожи, которая отдавала серыми оттенками. Немного потужившись и мысленно думая о прекращении способности, моя кожа вновь вернула свой естественный цвет, но способность высосала из меня последние остатки сил, и я рухнул, не сумев больше нормально подняться. Отдохнув еще где-то полчаса, пока мама смотрела свой любимый сериал в комнате, я наконец-то смог подняться и постарался провести остаток дня как ни в чем не бывало. Лишь мысли о бандитах и о красивой девушке из больницы меня постоянно отвлекали от домашней рутины и общения со семьей. Герман Шульц, закончив говорить с братом, молодой человек нажал на педаль газа и отправился дальше по своим делам. Обманывать близких было неприятно, но молодому потомку немецких эмигрантов оставалось лишь пойти на сделку с совестью. Но, даже оправдывая себя тем, что семье нужны деньги, Герман прекрасно осознавал, что движет им отнюдь не это, по крайней мере, не только. В отличие от Стефана, который в какой-то момент все же сорвался, не желающий отпускать образ веселой и беззаботной жизни из прошлого, его младший брат понимал, что привычную реальность таким образом не вернуть. Вчерашнее возвращение родственника лишь подтвердило его мысли. Дешевые иллюзии легко скроют от невнимательного взора все шероховатости и углы реальной действительности, но и также легко разобьют об нее твое лицо. Просто витая в мыслях не добиться успеха, только тщательно спланировав и приложив все необходимые усилия, можно добиться цели. Продолжая внимательно наблюдать за дорогой, Герман невольно вслух вспоминал любимую фразу отца, которую он любил говорить своим детям в случае неудач. Только главное не зазнаться, да отец, несмотря на то, как он закончил и к чему в итоге привел свою семью, Герман уважал своего отца. Он много времени проводил со своим средним сыном, видя, как он сам говорил, что сын идет по пути его детских мечтаний, проявляя себя как талантливого инженера и изобретателя. Именно благодаря стараниям отца, Герман смог начать свои исследования и практические эксперименты в области физических колебаний, в частности применения вибрационных волн. Если бы ты только не сорвался, заворачивая за угол, Герман в очередной раз сокрушался, с обидой вспоминая потерю отцовского финансирования его проектов. Уже 2 года назад, когда он получил первый, пускай и громоздкий прототип, Герман осознал, какую золотую жилу смог откопать. Созданная им машина смогла испускать вибрационные волны невероятной силы, которые были способны без каких-либо проблем оттолкнуть человека, что еще недавний студент быстро осознал на собственном примере. Область применения данных технологий просто поражала Шульца. От создания горнодобывающего оборудования до оружия, способного разобраться с суперами на стороне преступного мира. Уже когда создавал более компактную версию своего устройства, молодой человек тешил себя мыслями, что вот, еще немного, и когда мир узнает о его собственном гении, он станет похожим на его кумиров Говарда и Тони Старков, что он поможет человечеству и благодаря его изобретениям человечество сможет избежать множества природных катастроф, как цунами или извержения вулканов. Но что-то пошло не так. Предаваясь мрачным мыслям, Герман вернулся в Стейт-Айленд. Еще немного поплутав, он завернул в ничем не примечательный переулок, оказавшись впоследствии на небольшой парковке перед автомастерской. Это было небольшое здание в 2 этажа, состоящее крепкого 2-этажного офиса и 2 просторных гаражных боксов, примыкавших сбоку. Над боксами висела огромная вывеска «Мастерская Крека». Парковка у здания была наполовину забита, что примечательно для не самого богатого района города, Среди обычных и порядком уставших машинок стояло несколько шикарных авто премиум-класса. Рядом с одной из таких сейчас стояла небольшая группа и что-то увлеченно обсуждала. Что-то раньше я не замечал таких жарких торгов. Громко спорящая группа быстро привлекла внимание. Еще только подъезжая, ему удалось увидеть причину их повышенных тонов. Стоявшая рядом красная Феррари была вся в царапинах, а также часть остекления, которое, судя по следам, было чем-то выбито. «Шесси, что черт возьми тут произошло?» Окинув взглядом остальную парковку, Герман понял, что подобная проблема была с почти каждой машиной на парковке, кроме некоторых, которые каким-то образом избежали участи быть подвергнутыми вандализму. Припарковавшись чуть в стороне, Герман невольно задумался, что делать дальше. У местных тут явно дела пошли не сахар, несмотря на всю его гениальность и навыки. Он не был особо важным членом банды. Член банды, хах, горько усмехнулся парень, даже самому смешно становится. Как он вообще дошел до такого, что стал фактически членом преступной группировки? Начиналось все вполне безобидно. Найдя как-то на свалке двигатель от Мустанга 73 года, он решил вернуть ему рабочее состояние, а затем продать. Поначалу все шло очень удачно, отремонтировав двигатель, он быстро нашел покупателя, которым оказался хозяин данной автомастерской. Слово за слово и вот, ему предложили пару подработок с очень приятной оплатой. Коллектив, с которым он работал, оказался вполне компанейским, пускай и не обошлось без шероховатости, но Герман и сам не заметил, как начал вливаться в работу, а затем, в какой-то момент его подвязали на угон его первой машины. Этот момент стал раковым для Германа, и он вступил в банду, срубив свой первый приличный куш. Видя, как могут легко доставаться приличные деньги, Германа сильно прельстила перспектива нахождения в банде, и он не испытывал особых проблем с совестью, ведь он не занимался откровенным убийством или вымогательством денег. Окраденные автомобили, по словам членов банды, были собственностью взяточных и сожравших чиновников. Так и протекали мирные деньги Германа. Он ходил на дело с ребятами, крадя автомобили, после помогал с починками и перебивкой ВИН-номеров, до одной неприятной ситуации. В один из вечеров Крэг Мастерс, хозяин автомастерской и по совместительству главарь в банде, собрал всех в офисе и завел разговор по поводу обнаглевших конкурентов в пару кварталов от них. Немного переговорив с членами бандами, было принято коллективное решение проучить зазнайкой. На следующий вечер вся банда подкараулила молодняк со средним возрастом своих конкурентов и жестоким образом расправилась с ними, оставив четкое и ясное послание, чтобы они сворачивали свои дела в их районе. Герман тоже участвовал в это жестоком и массовом избиении с возможным летальным исходом конкурентов. Он изначально предполагал, что будет какой-то просто разговор и мирное решение, но все было по-другому, и это было первое сомнение в правильности его выбранного пути, но семье были нужны деньги, поэтому покинуть банду он все же не решился. После этих событий прошло несколько недель и все было хорошо. Он забыл этот кошмарный день и продолжил зарабатывать деньги, скопив большую по его нынешним меркам сумму в 6 тысяч долларов. Он даже подумывал попробовать за раз закрыть оставшийся долг семьи и в дальнейшем планировал потратить зарабатываемые с подработок средства на его исследования, но утренний разговор с братом опять же расстроил все его планы. За недолгое время в банде Герман прекрасно понял главный принцип местных группировок: свои всегда в приоритете. Будь те шестерки простыми торпедами, то он бы не переживал, такие полуофициальные члены банды веса особо не имели, но, к сожалению, один из типов, собирающих долги, был дальним родственником их заемщика. Неважно, в своем праве они были или нет, но так просто это дело не решится. Стук, стук, эй, гениальный мальчик, чего завис? Неожиданный стук по капоту заставил Германа вздрогнуть и вернуться из своих мыслей к происходящему. Оглянувшись в сторону говорившего, он увидел недовольного Крэка Мастерс. «Я тебя уже 3 раза звал, ты думаешь, мне так нравится себя ощущать орущим идиотом? Вылезай, мать твой, живо!» «Да, прости», — задумался, заглушив мотор и забрав ключи, Герман покинул машину, еще не понимая, что произошло и почему Мастерс смотрит на него таким злым взглядом. «Ты вроде сказал, что я сегодня буду не нужен, что-то случилось. Блять, а ты как думаешь?» Неожиданно вспыхнул чем-то раздраженный собеседник, резко сближаясь и хватая за грудки и прижимая к машине не ожидавшего подобного парня. «Что за херню ты там устроил со свояками Клема? Черт!» Поняв, о ком идет речь, Герман не мог не проклясть про себя складывающуюся ситуацию, которая явно была не в его пользу. Изначально Шульц надеялся заранее обговорить это дело со своим боссом, не желая быть оправдывающейся стороной и надеясь на хоть какое-то влияние у гонщиков в решении данного вопроса. Но неожиданно, Крэг уже оказался поставлен в известность. «Я с ними ничего не делал», — постарался как можно спокойнее произнести Герман, замечая, как вокруг них начинают собираться остальные члены банды, и что сильно не понравилось, так это смотрящие на него волком парни. Шульц дураком не был и быстро догадался, что случившееся с машинами на парковке может быть как-то связано с рассказанной братом историей. Его шестерки решили кинуть мою семью на деньги, желая стрясти денег за спиной у Клема, избить моего младшего брата. Только вот неожиданность, три идиота остались избитыми. Пересказав случившееся с его братом, Герман, слегка приукрасив момент с пистолетом, надеясь указать главарю, что первым перешли грань чужие шестерки и к произошедшему он никакого отношения не имеет. «Эй, так это из-за тебя они перед теми цыпочками лохами выглядели», — произнес кто-то из толпы, но будучи до сих пор прижатым к своему пикапу, Герман устремил все внимание на Мастерса, не имея возможности определить личность говорившего. «А ну заткнулись», — рявкнул главарь, кидая разъяренный взгляд по сторонам. «Нам все тачки разъебали и дали четкое предупреждение, а вам весело. Хули смотришь, Шульц?» Поймав взгляд подчиненного, Мастерс еще сильнее натянул ткань в своих руках, заставляя Германа пригнуться к нему. «Может, ты и говоришь правду, но почему от твоих разборок страдает мой бизнес?» Пуф, пуф. Неожиданно, разжав одну руку, Крэг ударяет Германа, попадая тому в печень. Видя, как скрючился парень, он добавляет еще один удар прямо в челюсть, отчего парень тут же падает на землю. «Ха! За что?» — хрипло прошептал Герман, сплюнув кровь из рта, и попытался подняться. «Ах!» — тут же простонал парень, получив пинок в бок, который откинул его в пикап, и ударившись об него, он тут же слег на землю. Все члены банды как-то сразу замолчали, а галдящие до этого редкие девушки с шоком уставились на лидера местной банды, активно пинающего стонущего от боли парня. «Не понимаешь?» Видя недоумевающий взгляд своего уже бывшего подчиненного, Мастерс быстро нанес еще один пинок в живот, который вызвал громкий скулеж немца. «Сука, это Клем», — немного отдышавшись, попытался оправдаться Герман, но договорить он не смог, ведь Крэг стал не сильно запинывать парня своей ногой, пока Герман, прикрывая руки, терпел все нападки. «Да мне похуй», — ответил Мастерс. Спустя небольшое время избиваний Германа и сделав пару глубоких вздохов, он немного успокоился. Тут же наклонившись к нему, он грубым образом повернул его лицо к себе. «Знаешь, ты был гениальным мальчиком, пока не приносил нам проблем. Но теперь, мне похуй как, но ты вернешь мне все средства, которые мы вложили и вложим в эти тачки, ты понял? А теперь проваливай». «А, проваливай». И чуть тише добавил, вплотную приблизив свою голову к уху Германа: «Я и так добрый, что не убил, скажи за это спасибо». Не услышав желаемых слов, он дал Герману пощечину, вызвав еще один болезненный стон. «А, не слышу, понял, ха, спасибо. Ну, что смотрим, сукины дети, за работу». Потеряв интерес к валяющемуся и стонущему бандиту, босс быстро разогнал собравшуюся толпу. «Урод». Сплюнув на Шульца, он ушел в сторону офиса. Пролежав еще несколько минут, Герман, дрожа и прихрамывая на одну ногу, смог забраться в машину. Ловя на себя взгляды банды, он чувствовал подступающие изнутри гнев и ненависть. Ему хотелось просто завести машину и раздавить этих злорадствующих ублюдков. Но сдержав себя, он потянулся в сторону кармана, где лежали ключи от пикапа.